Дорогие братья и сестры, я очень благодарен за то, что могу присутствовать на этом замечательном общении, за то, что под этим замечательным шатром Бог Духом Своим Святым собрал нас, и молодых, и старых. Я благодарен Богу за то, что хорошо подготовились к этому общению и хористы, и певцы, и музыканты. Благодарен Богу за молодых братьев, которые посвящены Богу, и за тех, кто уже убелен сединою. Я благодарен Богу за тех, кто заботился о нас, когда мы были вот в детских лагерях, они полагали душу свою за детей, узников, собирая нас. Сегодня они постарели, сединой покрылись, я тоже некоторых здесь узнаю в этом общении. Я благодарен Богу за то, что Дух Святой прилагает спасаемых церкви, и ради этого стоило собраться и преодолеть любые расстояния. Друзья, хотелось бы поделиться больше исторической страничкой, но не так, чтобы не без назидания духовного. Вчера звучало такое слово, по-моему, Евгений Никифорович говорил, что такой свободы, которой сейчас на Украине, никогда не было. И сегодня это же слово «свобода» звучало. А я думаю, что, друзья, это не свобода, это испытание свободой. И вы знаете, друзья, самые большие потери церковь терпела не в условиях гонения, не в условиях гонения, не в тюрьмах, никогда вергали в темницу, будешь страдать дней 10, а в условиях свободы. Не с гонениями дьявол пришел в Эдемский сад, не с бичом, не с кнутом, не вергал их, наших прародителей, в печь раскаленную в 7 раз сильнее, нет. Он пришел с искаженным богословием. Вот в этой тиши Эдемского сада было преподнесено их сознанию извращенное Писание. А подлинно ли сказал Бог? Друзья, не гонениями, не благодаря гонениям Исав отказался от своего первородства. Сатана подошел к нему совсем другим путем, не гонениями. Он подошел с другой стороны, он продал свое первородство, отказался от будущего благословения. На чем поймал его сатана? Захотел есть материальными благами, материализм, которому сегодня подвержена сегодняшняя молодежь. Что желают наши дети? Быть дальнобойщиками, быть коммерсантами, иметь все и сразу. Наша молодежь так хочет устраивать большую часть своей жизни. Друзья, много ли сегодня желающих Богу служить? Много ли желающих Богу угождать? И вот тема моего слова хотелось бы вкратце поделиться для назидания, а потом как бы от теории к практике перейти, от учения к страницам истории. Это принципы угождения Богу. О Христе написаны такие слова. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 28-29 стихи. Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Я всегда делаю то, что Ему угодно. Иисус Христос доказал своей жизнью, своим послушанием до смерти крестной, что Он делал то, что угодно Отцу Небесному. Братья и сестры, а что было угодно Его Отцу? Написано: «Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву милостивления, Он узрит потомство долговечное». Он знал, что Его Отцу угодно поразить Сына. Он знал, и Он шел к этой цели. Он знал об этом прежде сотворения мира, потому что Он был агнец, закланный за нас прежде создания мира. Он дал свое согласие на то, чтобы тело было уготовлено Ему. Он шел к этой цели осмысленно и осознанно. Он захотел этого. Он говорит: «Никто моей жизни не отнимает у меня, я сам отдаю». Он этого хотел. «Я делаю то, что угодно Отцу Моему». Написано: «Пришел к Своим, и Свои не приняли Его». Иисус Христос ни одного шага не делал за пределы территории Своих. Друзья, кто были Свои в то время, когда пришел Господь? Кем они были? Свои – это был народ, народ израильский, вступивший в завет с Богом, имевший обетование, И Господь ни разу не перешел вот эту духовную границу, не перешел за этот духовный принцип, не выходил за вот эту границу своих. Он не поддавался искушению тогда, когда его звали в политику, и когда хотели его сделать царем. Он не брал на себя судебных функций по гражданским вопросам, когда пришли к нему и говорят: «Рассуди, раздели нам это». Он говорит: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Он не стал вторгаться в эти гражданские вопросы, судебные функции. Он уклонялся от решения социальных вопросов. «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились. Ищите не пищи тленной, а хлеба жизни, пребывающего век». Люди думали, что как хорошо с таким Христом, с Христом, который умножает хлеб. Они ели, видели чудеса и ходили за Ним, думая, что Он все их материальные нужды будет удовлетворять. Он уклонялся от решения. Он пришел не для того, чтобы изменить мир. Он не пришел для того, чтобы сделать его лучше. Он не пришел для того, чтобы занять престол кесаря или цезаря, или прийти вот через политику оказывать влияние на существующий мир. Он пришел спасти мир и говорит: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И, братья и сестры, это для нас очень важный принцип. Пришел к своим. Единственная территория законного подвязания, где мы можем как церковь, как священники Божьи угодить Богу, это не выходить за территорию своих. Написано: «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Братья и сестры, свои Богу – это место для посвященных Богу. Это истинная церковь, это Божье тело. Это не парламент, не Государственная Дума, не Верховная Рада, это не Конгресс США. Это не те места, где куется политика, там нет своих Богу. Там Бог, там можно потерять Бога, там можно потерять свое назарейство и быть, и стать как прочие люди. И не знал, когда Господь отошел от него. И вот мы что сегодня видим на Украине, что более всех украинская, официальный союз баптистов подвержен этим искушениям. Даже из числа баптистов сегодня есть глава Государственной службы безопасности. Если мы говорили раньше, что это грех сотрудничества со спецслужбами, то сегодня, пожалуйста, из вашего числа, из баптистских рядов, глава службы безопасности, и что теперь, грех с ним сотрудничать? Да, грех. А что, а если баптист? А Господь туда зовет? А вот мы читали вчера о том, что угодно Иисусу Христу, Он избрал учеников и послал их туда, куда хотел сам идти. Скажите, братья и сестры, это очень важный принцип. Идти туда, куда Христос хотел идти. Господь посылает своих учеников, нас, последователей своих, учеников своих, церковь, служителей, священников, только туда, куда сам хотел идти. Христос хотел идти в политику. Он хотел занять место Ирода, Понтия Пилата. Христос хотел, чтобы в церкви были кукольные театры, пантомимы, международные христианские театральные фестивали, спортивные альянсы. Христос этого хотел, не хотел, Он нас туда и не посылает. И когда это делают люди с высоких трибун, с христианских съездов, конгрессов, так называемых религиозных, они делают то, что Ему не угодно, потому что Господь этого не хотел, Он посылал туда, куда Сам хотел идти. Он не хотел идти в политику, Он не хотел изменять мир, Он не хотел, чтобы церковь Его боролась за экологию, за миротворчество, за права каких-то меньшинств, за социальную справедливость, за классовую справедливость. Господь этого не хотел, Он туда не шел и туда нас не посылал, и это не есть миссия церкви, это не есть предназначение церкви. А вот мы сегодня встречаемся, вот в это время свободы, мы говорим: нет, это не время свободы, это время огромных искушений свободы. И устоим ли? За 140 лет евангельско-баптистского движения в России мы знаем, что церковь 110 лет была гонима, а вот она больше всего теряла за эти 30 лет свободы. Маленькие отрывки. После 1905 года наступила передышка свободы, и как только свобода пришла, тут же были организованы партии, христианские партии, лучшими мужами, столпами, почитаемыми столпами церкви, Павлов, Проханов и другие. Политические партии были организованы сразу же после Октябрьской революции. И мы знаем, чем это закончилось. эти поползновения духовные. Но это все имело корни от западного протестантизма. Еще в 1905 году на Всемирном конгрессе баптистов Филадельфии было сказано такое слово в адрес русской делегации баптистов: «Бог призывает вас, русских баптистов, сыграть руководящую роль в созидании грядущей новой России, России, которая будет. Из церкви могут и должны происходить те влияния, которые будут преобразовывать все промышленные и коммерческие отношения, которые будут захватывать всю политику и делать ее христианской. Для многих западных баптистов от начала их зарождения в Англии в 17 веке общественно-политическая деятельность была естественным выражением их веры». Вот, друзья, откуда эти вирусы шли. 300 лет развращенного протестантского укоренившихся греховных традиций, которые шли последовательно, насаждались на российскую почву и внедрялись в сознание умов, почитаемых столпами церкви, что самое лучшее инструмент влиять на современное общество – это не трибуна церкви, это не кафедра, это не благовестие, это не наши евангелизационные палатки, миссионерские, там миссии всему. Самое лучшее – это политика, социальная деятельность, общественная деятельность. И вы знаете, пьяные, но не от вина, шатаются, но не от секиры, и сильно опьянило голову, и зашатались почитаемые столпами церкви. И об этом еще Каргель писал. Как жалко было смотреть на этих опьяненных служителей, которые зашатались. Им вскружило в голову, что, оказывается, можно на мир влиять через политику, политические партии организовывать, через социальную деятельность. Только нас, баптистов, в парламенте не хватает в политике. Соль нужна в армии. Вы соль земли, поэтому должны быть баптисты генералами, полковниками. Мы должны не дрожать наши руки, когда будем метиться в цели поражать противника. Это говорили уста священнослужителей. И только Октябрьская революция еще не случилась, еще Февральская революция в 17 году произошла. И вы знаете, что произошло? 14 августа 17 года Иван Степанович Проханов произнес речь на организованном временном правительством государственном совещании. Он сказал такие слова: а там было временное правительство, еще Октябрьская революция должна была только-только на подступах вот прийти, чуть попозже. Были собраны бывшие революционеры, члены временного правительства, и он там произнес, как политический деятель и как руководитель Всероссийского союза евангельских христиан, такие слова: «Что нужно для спасения Родины и свободы? Я сделаю следующее заявление от имени Всероссийского союза евангельских христиан. Для укрепления России, в России навсегда устоя народовластия, необходима твердая и сильная власть. И по осуществлению этой программы Россия превратится в дом, утвержденный на скале, которого никакие ветры и бури не поколеблют, и в котором не будет ни раба, ни обездоленного, а будут только свободные и счастливые граждане. Россия, которая выдвинула в критические моменты своей истории таких людей, как Петр Великий, как Герцен, как ныне живущие великие деятели революции, которых мы отчасти видим здесь. Эта Россия таит в себе источник великих духовных сил, и это должно служить для нас основанием нашей веры». Вот какие основы были вот этой веры человеческой. Вот что ожидали служители, стоящие в то время у руля братства. Они верили, что от демократических реформ Россия превратится в дом, утвержденный на скале, для которого необходима твердая и сильная власть. И твердая, сильная власть пришла вскоре. Мы знаем, что случилось, когда эта власть пришла в результате Октябрьского переворота и превратила всю Россию в этот атеистический эксперимент, увлекая в преисподнюю одну шестую часть нашей планеты. Но самое страшное, что из уст священнослужителей было совершено благословение этой революции. Священнослужители благословляли революционеров, они говорили: вот это таит в себе будущее, вот этот коммунистический образ жизни, это будет дом, построенный на скале. Вот как, друзья, они не боялись так широко говорить, почему они так смело шли в политику, да потому что их научили этому на всемирных конгрессах баптистов. Грех стал их традицией за 300 лет. Лучшие генералы в армии Кромвеля были баптистами, а Кальвин подписал больше 50 смертных приговоров. И вот это греховное, извращенное, традиционное протестантское наследство стали последовательно насаждать на российскую почву. Когда? в условиях свободы. И вот она и пришла, свобода. Но такие потери, о которых мы говорим, что после 17-го года пришел 37-й год, после вот этих всех ошибочных, греховных поползновений, когда нужно было свободу использовать для широкой проповеди Евангелия, быстро все закончилось, и пришло все то, что закончилось массовыми расстрелами, массовым закрытием домов молитвы, массовым низложением союзов духовных, камня на камне не осталось. И остаток уцелел, остаток уцелеет от меча. Господь сохранил святой остаток. Но это было возмездие, это была расплата, это были Божьи суды, это было Божье возмездие, друзья. И почему я об этом говорю? Господь посылал своих учеников туда, куда сам хотел идти. И мы должны в условиях свободы, когда нам хочется что-то заявить громко о себе, иметь общественный вес, влияние в обществе, как-то повлиять на современное украинское или российское общество, не через наши христианские трактаты, а через другие инструменты, рычаги, которые Господь нам не оставил, надо часто себе задавать вопрос. А Господь этого хотел? Он хотел туда идти? Он хотел этого делать? Он нас посылал туда? Это то, что Господь нам заповедовал, если нет, будем держаться в рамках своих, свои Богу. Господь пришел к своим, он не шел в парламент, он не тянулся к политикам, он не занимал социальной деятельностью, он не вторгался в гражданские вопросы. Друзья, будем отделенными от мира. Это самое сильное воинство, когда будем на территории своих и за эту территорию ни одного шага. Вот там наша сила, там наша сила нашего священства. И вот этим отделенным был Авраам, который жил в шатре, не смешивался с этим миром. Но вы знаете, какой был авторитет этого отделенного мужа веры, отца всех верующих на земле? Когда он соприкасался с этим языческим миром, вожди языческого мира, встречаясь с ним, говорили какие слова: «Ты как князь Божий среди нас». Какой авторитет у этого отделенного мужа веры, который не раскинул свои шатры до Содома, не влиял, как Лот, сидя у ворот на судейском месте, он занимал там государственный пост, у ворот сидят судьи. Он не оказывал влияния на смешение с содомской культурой и не говорил с содомлянами на содомском языке. Он жил себе там под дубом у входа в шатер и был носителем Божьих обетований. И Господь, говорю, какой авторитет есть у церкви, великий авторитет. Мы как соль, не потерявшая силу, можем быть только, когда мы храним себя вот в этой территории своих и делаем только то, и идем только туда, и делаем только то, что Господь хотел делать. Он повел туда, послал ученика, куда сам хотел идти. И в прошлом году было 140-летие евангельско-баптистского движения, и в России праздновался официальными союзами этот юбилей. И знаете, к моей великой скорби и печали, я там был со статусом наблюдателя, от нашего был, имел поручение от братьев там поприсутствовать, там на этом чисто историко-богословская конференция, церковный формат, где должны были участвовать только посвященные Богу люди. Там присутствовал, там было слово из администрации президента Российской Федерации, там говорил слово бывший атеист, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений Российской Академии Государственных Служащих при президенте Российской Федерации. Профессор Лопаткин, который сделал себе вот, как бы вот эту научную карьеру на научном атеизме. 40 лет, то есть профессионал, религовед, сектантовед. И вот ему ведущим был задан вопрос. Что, на ваш взгляд, нам, баптистам, мешает правильно подать себя обществу? В чем мы неправильно себя ведем в современном российском обществе? Он ответил: безбожник, атеист, религовед, сектантовед, профессионал, который сделал себе карьеру на атеистическом поприще. Он учит пастырей, он пастырь-начальник. Смотрите, какие он советы дает. Прежде всего, за годы гонений у вас выработался менталитет принудительно-добровольного гетто. С одной стороны, вас держали в гетто, с другой стороны, вылазить оттуда многие не хотят. И общественная активность баптистов отсутствует. Отсюда у старшего поколения баптистов конспирологически, то есть конспирация и изоляционистские настроения, то есть изоляция – это плохо. Конспирация и изоляция – это плохо. Боязнь проявить себя, как бы не вернулись снова гонения. Но Христос сказал, говорит атеист, не бойтесь о себе заявить в обществе. Второй момент. Основная масса общества ждет от вас не проповеди Евангелия. Они хотят увидеть в вас полезную, созидательную часть общества. Если в ваших церквах появится академик, физик, генерал, лауреат Нобелевской премии, один из любимых футболистов или лучший хоккеист страны, или народный артист, то их деятельность будет приводить людей к Богу и к евангельскому учению в несколько раз более эффективней, чем все ваши проповеди. Третий совет. Демонстрируйте обществу успешный бизнес, успешное ведение хозяйства. Ведь же Д. Иванович Мазаев, председатель вашего союза баптистов, был успешным овцеводом, земледельцем и бизнесменом. Нужно изучать и осмысливать и написать историю своего движения, документально аргументированную, в которой помимо миссионерского служения и памяти о гонениях будет раздел о вкладе церкви ЕХБ в социально-экономическое развитие страны. Покажите жизнь евангельских верующих как часть российского народа, их участие в социальной, политической, культурной, спортивной и духовной сферах общества. За 140 лет вы подвергались преследованиям и гонениям как минимум 110 лет. Память о гонениях крепко держится в вашем сознании, но любое движение утверждается в обществе не гонимостью, а своим созидательным потенциалом. Христианство превратилось в мировую религию не потому, что христиан гнали, а потому, что оно открыло перед человечеством перспективы созидательного развития. Знаете, если бы это было просто сказано, но где-нибудь, но это было сказано на конференции, и ему аплодировали все пасторы, все руководители союзов, и председатель Российского Союза крепко пожал ему руку, поблагодарил за такие нужные советы. Другими словами, если это перевести на наш язык, то мир сегодня ожидает не вашей миссионерской деятельности, не вашей проповеди о Христе, о спасении, о благодати. Мир ждет от нас активной социальной деятельности, политической деятельности. Вот если из среды баптистов будет какой-то лучший футболист, а потом у него будут фанаты, потом у него будут поклонники, а потом выйдет к микрофону и даст интервью о том, что я баптист, то все эти фанаты и его поклонники придут к вам в церковь и примут крещение. И он от своей футбольной карьеры сделает в вашей церкви приход более широким, влияние будет более широким, чем ваши все трактаты, ваша вся миссионерская деятельность. Братья и сестры, а вы бы хотели быть в такой церкви, где были бы все фанаты, членами церкви? Где бы все фанаты футбола или хоккея пришли бы к вам, и вас было бы из 50 сразу 5 тысяч. Да это бежать от такой церкви надо. Нас на этот путь зовут и говорят, вот это самый эффективный путь. Вот как раз этим путем надо вот так себя подать обществу. Сделаем тебя царем, Иисус. Нет, Господь туда не шел. Господь не завещал церкви этим заниматься. Господь говорит, братья, дорогие сестры, условия свободы – это самое опасное время, где должна быть самая повышенная бдительность. И сегодня из уст священнослужителей нам последовательно насаждают в сознание, не слава Богу, не из рядов нашего братства, из официальных союзов. Любой журнал откройте, любую газету, любой конгресс, любой семинар пасторский послушайте. Вот такие же призывы обольстительные. Вот все то же самое. Братья, почему я об этом говорю? Я сейчас перейду к истории. Дело в том, что в 20-е годы, когда вот это поползновение пошло, когда пошли от руководящих братьев благословения революциям, создаваться стали христианские партии, стали создаваться проекты по строительству городов Солнца, на съездах стали приниматься решения в пользу того, что военный вопрос, он должен быть обязательным для всех молодых людей. Все сектанты, все верующие должны с оружием в руках воевать в Красной Армии. В то время был бодрствующий остаток. Была небольшая горсточка бодрствующих людей, кто решительно встали в проломе и сказали всем этим антиевангельским программам «нет, этого не будет в церкви». В братстве этого не будет. И узники у нашего братства уже были в 23-м году и в 26-м году. Этих братьев арестовывали на съезде, отправляли в Соловки, а мы говорим «золотое десятилетие». Мы говорим «десятилетие свободы». Братья и сестры, это миф, внедренный историками в массовое сознание, который рассчитан на массовую неосведомленность читателей. Я вот хотел бы сейчас как раз перейти к некоторым страницам истории, связанным с Красновородским движением. История Красновородского движения. Почему Красновородского? Потому что, это, во-первых, это движение возникло в 20-е годы. Во-вторых, оно географически возникло в Москве. В Москве, потому что оно возникло в той церкви, которая имела помещение молитвенное возле станции метро «Красные ворота». Есть в центре Москвы такая станция метро. И там было молитвенное помещение одной общины, пресвитером которой был Савельев, старец, 69 лет. И этот старец, будучи пресвитером этой церкви, бодрствующей церкви, в 23-м году они на 9-м съезде Всесоюзного Совета Евангельских Христиан в 1923 году заявили о том, что Проханов нам с вами не по пути. Мы решительно против того, чтобы обязывать наших юношей с оружием в руках воевать. В этом вопросе должна быть свобода совести. Мы не имеем права решения такие съездом принимать. И когда они поняли, что эта позиция необратима, они заявили о выходе своей церкви из Союза Евангельских Христиан. Они сказали, мы отмежевываемся, мы будем дальше вне союзной церкви, будем совершать служение самостоятельно, потому что изменить в братстве мы ничего не можем. И вы знаете, как только пресвитер церкви эту позицию озвучил на съезде, в декабре 23-го года, он был арестован, и в 69-летнем возрасте этот старец Савельев был как за контрреволюционную деятельность, за антисоветскую деятельность и агитацию и пропаганду сослан на советские лагеря, в так называемый СЛОН, советские лагеря особого назначения, которые потом превратились в СТОН, советская тюрьма особого назначения. И в 27-м году он освободился, его через 3 месяца вновь арестовали и опять отправили. Его жизненный путь нам неизвестен, где он закончился, в каких-то таежных степях, или на Урале, или на Соловках. Но я хочу отметить, что это был 23-й год. Церковь поддерживала, писала ходатайство в пользу своего пресвитера, писала ходатайство правительству. И вы знаете, позицию этой церкви поддержали очень многие верующие в центральной части России. Эту церковь поддержали, решение Красновородской общины поддержали верующие в Рязанской, Ярославской, Смоленской, Курской областях. И в результате позиция Красновородской церкви стала идейной духовной платформой для Красновородского движения. Она объединяла тысячи детей Божьих по всей центральной части России. Они встречались между собой, они выходили из союза, они собирались независимо, небольшими группами по домам молитвы. И вот первая волна массовых преследований, она была по отношению Красновородского движения в 27-м году. На заседании антирелигиозной комиссии было принято решение. Ну, что такое антирелигиозная комиссия? При Политбюро ЦК была создана антирелигиозная комиссия, которая работала в режиме строжайшей тайны. И все протоколы антирелигиозной комиссии имели два грифа – хранить конспиративно наравне с шифром. То есть о существовании этой комиссии официально никаких заявлений не было, но эта комиссия, она решала все вопросы всех конфессий и все вопросы, связанные с церковно-государственной политикой. К деятельности этой комиссии был подключен и Ленин, и Сталин, и все члены Политбюро. И вот на 12 ноября 27 года на очередном заседании комиссии было принято решение о Красновородской церкви. Следующее. Ликвидировать 3 евангельские общины в Москве, являющиеся местом распространения антисоветской, антимилитаристской пропаганды. Ликвидировать. Это было 12 ноября, и через 2 месяца церковь лишилась всех помещений, и в заявлении Красновородской церкви в правительство было написано: «В ночь на 11 февраля в последующие дни были арестованы члены нашей общины, 8 человек, закрыты молитвенно-богослужебные помещения общины, и при закрытии богослужебных помещений были сорваны вывески о собраниях, имевшиеся на дверях помещений. Вся духовная литература была изъята, сборники, Библии, песенники, тексты с цитатами из Евангелия были порваны при обыске. Вместе с закрытием молитвенных помещений имущество, находящееся в них, было отобрано и передано в пользование евангельских христиан, входящих во Всесоюзный Совет Евангельских Христиан». Вы знаете, это была первая волна гонений. Они, лишив всех молитвенных помещений, церковь не прекратила существование свое. Они перешли с этого дня на нелегальное положение и собирались маленькими, небольшими группами по квартирам, по домам. И вы знаете, вторая волна гонений, это был 29-й год, когда в УЗы пошли почти все активные члены этой общины. Достаточно сказать, что в одну ночь было арестовано 75 человек. И в числе этих 75 человек в Москве арестованных был и наш дорогой брат, в то время 28-летний регент Красновородской общины Константин Павлович Крючков. Он был регентом этой церкви. Он был арестован в числе этих братьев и сестер. Но в то время, когда почти все семьи членов этой общины, а их там было около 400 членов в этой общине, когда почти все семьи остались без отцов, их жены остались вдовами при живых мужьях, в это время, когда не было никому возможности из братьев заступиться, написать ходатайство, о них заступился пресвитер другой общины трезвенников. И он в своем заявлении в правительство писал, в поддержку, возвысив голову, в защиту Красновородской церкви: «Подверглись суровой расправе евангельские христиане и красновородцы, у которых после ареста пресвитера Савельева были отняты 4 зала для молитвы, сорваны все вывески на молитвенных домах, сами эти молитвенные дома заколочены и руководители арестованы и сосланы в самые гиблые места». Оставшиеся в Москве представители этого религиозного течения находятся сейчас в самом бесправном и угнетенном положении. Когда они собираются в количестве 10-15 человек для молитвы, их безжалостно разгоняют. Им негде совершить самые необходимые обряды – брак и вечерю. Эти красновородцы отделились в свое время от известного руководителя евангельских христиан Проханова, которого спецслужбы в 23-м году принудили подписать обязательство признания военной службы, пообещав ему легальное существование союза. Но сейчас этот союз находится на положении гонимого. В настоящее время все проживающие в СССР сектанты лишены не только формального избирательного права, но фактически лишены права на жизнь. Они не могут служить на государственной службе, не могут работать ни на земле, ни на фабриках, ни на заводах. Их изгоняют из колхозов и даже не принимают на учет безработных. На бирже труда с лишением права голоса они лишаются и жилища. Их травят в газетах, ставят на положение отверженных. Страдания их превосходят страдания первохристиан во времена Нерона. И все эти жестокости над верующими людьми в нашей стране совершаются вопреки 13 статье Конституции СССР, где провозглашена свобода совести и свобода веры. В целях облегчения участи гонимых религиозников, религиозных мучеников, подана эта записка. Что интересно, автор ее, Колосков Петр Иванович, в 1938 году 11 марта был приговорен к высшей мере наказания расстрелу вот за это заявление. Основанием для его расстрела послужило его, есть такой вещдок, вещественные доказательства, конверт в его деле, где лежит вот это письмо в защиту гонимых христиан Красновородской общины. Он подвергся сам расправе и был расстрелян. В 1937 году была, друзья, третья волна массовых гонений на Красновородскую общину. Нет возможности все читать подробно и все, ну, рассказать подробно. Это нужно было бы часа 3-4, наверное. Таким временем мы не располагаем, да и вы бы, наверное, утомились бы. Я только хочу привести статистику, что летопись страданий Красновородского движения, она состоит из таких цифр. С 28 по 39 год было репрессировано 117 человек. Из них были приговорены к расстрелу 19 человек. Умерли в лагерях 18 человек. Были высланы на вечное поселение 15 человек. И общий срок, отбытый ими в лагерях, составляет 391 год. Это цена бескомпромиссности, цена угождения Богу в условиях свободы, когда зашатались толпы церкви, когда им скружило голову вот эти программы вовлеченности в политику, в социальную деятельность. Слава Богу, были бодрствующие, сказали: нет, не будет этого. Церковь – это Божья территория. Церкви Бог это не завещал. Бог завещал нам другое. И мы благодарны Богу, что была осмысленная жертвенность, осмысленная посвященность. Это были осмысленные страдания. И когда, можно сказать, массово их расстреливали и арестовывали, и искореняли всех участников этого так называемого контрреволюционного очага сопротивления, казалось, они потом отрапортовывались в 1939 году, ликвидирован очаг контрреволюционного сопротивления, то есть Красноворотское движение. Они не знали о том, что искореняя всех и расстреливая всех, кто был им доступен, они не знали о том, что Бог в тайных своих замыслах и добрых намерениях своих сохранил жизнь Константину Павловичу Крючкову и его сыну Геннадию, который в то время, когда его отец ушел в вузы, оставив 5 детей, ему было 5 лет, и они не знали, что этот человек, предизбранный Богом служитель, который был поставлен в Церковь Божью, растет в этой церкви мучеников, крепнет, приходит возраст для того, чтобы когда-то прийти, встать в пролом дела Божьего и на протяжении 50 лет своей жизни восстанавливать утраченные принципы независимости и отделения церкви от мира. Это было скрыто, это было в тайных Божьих намерениях. Рос этот человек Божий. И что интересно, это не случайное совпадение, я убежден в этом, что в 26-й год, это был год, когда были похоронены два огромных многотысячных движения. И Союз Баптистов, и Союз Евангельских Христиан приняли решение по политическим, гражданским, военным вопросам. И это были последние съезды до военных союзов. И от союзов почти ничего не осталось, камня на камне. Это была осень 26-го года. И именно осенью 26-го года рождается Геннадий Константинович. Это не случайное совпадение. Нет, нет. Бог в тайных замыслах, любя народ свой, церковь свою, видел, когда падали эти крепости, падали союзы, и Он послал жизнь тому, кто, придя в возраст, восстановит все то, что было разрушено руками неверных домостроителей. О Моисее написано так, что «в то время родился Моисей и был прекрасен пред Богом». Вот это немаловажная деталь. «В то время». А какое это было время, когда родился Моисей? Случайно ли это была деталь, упомянутая Стефаном? Нет, не случайно. Какое это было то время? Это было время, когда восстал иной царь, который не знал Иосифа, и сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей. Воистину, друзья, и пределы обитания, и времена рождения и смерти, все во власти Всевышнего, который в тайных намерениях своих находит нужных ему людей, ставит их на нужное ему место для нужного его дела, для своей славы. И Господь прославился. Я только еще бы хотел бы несколько фрагментов из истории Красноворотской общины сказать. Это из истории 1937 года. Был пресвитером церкви Фатеев Степан Михайлович. Он только что освободился после 5-летней ссылки, вернулся в Москву, его прописали к семье. И вдруг к нему на квартиру приходит жених с невестой, члены его церкви. Жених тоже только после 5-летней ссылки. Жениху 42 года, невесте 39 лет. И они пришли к нему, чтобы он их сочетал. Они пришли для того, чтобы попросить его благословения. А он понимал свое положение, что если это станет известным для внешних, это конец. Он жил в коммунальной квартире. Соседи об этом донесли, о том, что он совершил обряд венчания у себя на квартире. И спустя 2 месяца после этого бракосочетания у себя на квартире пресвитер был расстрелян, жених был расстрелян, а его жена, невеста, жена, с которой они прожили всего 2 месяца, была в один день с мужем осуждена на 10 лет лагерей, а по окончании 10-летнего срока она была отправлена на вечное поселение без ну, вечное поселение, которое закончилось после смерти Сталина. Такова была цена благословения. Его расстреляли только потому, что он был незаконным служителем культа, он не имел справку, ну, лицензию или разрешение на официальную деятельность. Религиозное венчание можно было совершать только в культы и в помещения. А в 1937 году уже все дома молитвенные были закрыты. Церквей уже не осталось. Осталось только 3-4 молитвенных дома: Новосибирск, Москва и еще где-то. Все. Но эти люди понимали, что начинать жизнь надо с благословения. Без благословения служителя они не хотели вступать в семейную жизнь. Какой красивый наш пастырь. Это был настоящий пастырь, который душу свою полагал за овец. И он не отказывал, он стоял на своем посту, он молился. И с благословения начинали свой жизненный путь эти мученики, которые вместе с ним в одну могилу, в одной могиле лежат и в одну ночь были расстреляны. Хочу еще имя одного человека озвучить, он достоин того, все мученики достойны того, чтобы их имена были в нашей памяти. В вечной памяти пребудет праведник. Праведники, как звезды на небе, которые будут гореть вовеки навсегда. Вот имена нечестивых должны погибнуть, померкнуть, мы должны их забыть. А вот имена праведников должны быть в нашей памяти. Последний узник Красновородской церкви, это был немец, брат, поданной Германии немецкого происхождения, Макс Фербер. Он был членом Красновородской общины, а потом в 1932 году он был выслан, то есть ему было лишено права проживания на территории Советского Союза, и он был выслан в Германию. Когда он приехал в Германию, он устроился на работу в миссию «Свет на Востоке». И ему... он был ответственный за тот отдел, который отвечал за узников в Советском Союзе. Когда он был депортирован из Советского Союза, он вывез с собой около 200 адресов узников. И находясь ответственным за отдел в миссии «Свет на Востоке», он ежемесячно посылал по адресам, 200 адресам, через торгсины валюту. Торгсин, вы знаете, да? Торговля с иностранцами, сокращенно торгсины. Они были ликвидированы в 1939 году. Так вот, через торгсин он посылал валюту в помощь семьям узников из Германии, это в то время были марки, и продуктовые посылки. Михаил Иванович свидетель тому, как их семья однажды осталась без кусочка хлеба, и благодаря торгсину они были спасены от голодной смерти. Торгсин спас. Макс Фербер прислал им помощь в Петербург, и многие узники в то время пользовались помощью этого человека. И вы знаете, этот человек стал последним узником Красновородской общины. Его арестовали, за ним охотились спецслужбы, и его нашли за тысячи километров от Москвы, его нашли на территории Германии. И когда советские войска освободили Берлин, так он жил на территории Берлина. И 6-й отдел оперсектора советской военной администрации в городе Берлина арестовал его 30 августа 1948 года, и Макс Фербер был осужден на 25 лет. Рука спецслужб достала его в Германии и отомстила за то, что он исполнил заповедь Иисуса Христа. «Я был в темнице, и вы пришли ко мне. Я был голоден, и вы накормили. Господи, когда мы тебя видели голодным, когда мы видели тебя в темнице, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне». Друзья, это потрясающая история. Дело в том, что он был в 50-летнем возрасте осужден на 25 лет, и наверняка для него это был пожизненный срок заключения. Мы не знаем, как его сложилась жизнь дальше, где его закончился жизненный путь, но наверняка его жизненный путь закончился в этих советских концлагерях или в лагерях для военнопленных. Но он сделал то, что должен был сделать. И я почему, друзья, рассказал об этом, что во все времена были люди, которые хотели угождать Богу. Были люди, которые искали принципов угождения Богу, находили эти пути. Они стояли перед выбором, либо идти по пути веры, либо идти по пути компромисса. И они шли путем веры. Они верою заявляли Проханову: нам с тобой не по пути, мы выходим из Союза. А куда уходим? Сами не знаем куда. Верою шли, как Авраам, не зная куда идет. Но нам не по пути заниматься политикой в церкви. Да будет анафема всяким этим поползновением, когда внутри церкви вот эти вот идут соблазны от служителей Божьих, да будет анафема, то есть да будет отлучено это от нашего мышления, от нашего сознания, чтобы сердце наше, эти программы в сердце нашем не обретали места. И они пошли этим путем веры. А мы сегодня видим, что этот путь веры, хотя и закончился массовыми расстрелами, но это был путь с благословением Божьим. Из этого движения вышел Геннадий Константинович, и этот муж Божий потом встал в проломе, позвал других, Господь ниспослал благодать Божью, и мы сегодня все пользуемся благословениями вот этого наследства веры, бескомпромиссности, отделенности от мира и посвященности Богу. Дорогие братья и сестры, будем помнить, что свобода, которая на Украине тем более, это время особых искушений. И да поможет нам Господь быть своими Богу. Все наши способности, все наши таланты, все наши ресурсы, которые мы обладаем, вот здесь, на территории своих, вот здесь Божьи благословения нам обещаны. Хоть один шаг, если сделаем за эту территорию, пошел, как и прежде, а не знал, что Господь отступил от него, стал, как прочие люди. Да сохрани нас Господь от этих опасностей.